«Ты ужасно выглядишь, Айви. Ложись спать сразу после ужина». Девушка выглядела серьезно и молчала, явно раздумывая, стоит ли мне что-то говорить. «Что такое, Эмма? Фулагар покинул Академию сразу после того, как наговорил тебе всего этого. Я слышала, что-то связанное с расследованием по Маранере. Возможно, когда он вернется, он поймет, как ошибался и к чему привели его слова. Я только устало закрыла глаза. Не будем лезть в его голову. Его слова, его поступки, только его. Спасибо тебе, Эмма. Ты не представляешь, что для меня сделала. Мы попрощались, я передала просьбу для Билли и приступила к ужину, морщась от каждого движения. Опухшая область вокруг глаза тянула и вызывала боль, но я терпела. Что такое физическая боль, когда на кону стоит дело твоей жизни? В дверь вновь постучали, буквально через пару минут, и я открыла, думая, что Эмма что-то забыла. А за порогом вновь стоял Роберт. Я думала, мы уже все выяснили, сказала я, не пуская его внутрь. Но он и не пытался зайти. Вместо этого бывший будущий муж всучил мне зеленый мешочек, и когда я попыталась вернуть его, он просто накрыл неожиданный подарок моей второй рукой. «Удачи, Айви! Я твой союзник! Я на твоей стороне!» Сказав это, он ушел. Я вернулась и открыла мешочек. Внутри лежала склянка с зельем. Но это было не простое зелье, оно было все еще запечатано, и на склянке была марка лучшей зельеварни Ордона. Это зелье частично восстанавливало резерв. Я не могла поверить, что Роберт отдал мне такую ценность. Это зелье не продавали просто так, на него всегда была очередь в несколько месяцев, и оно стоило баснословных денег. Одним из ингредиентов была чешуя вымирающего вида змей, и государство в какой-то момент запретило их уничтожение в дикой природе. Змей пытались разводить, но они не хотели размножаться в плену, и в итоге изготовление зелья превратилось в очень тяжелый, но прибыльный бизнес. Помимо очереди, существовала даже квота на то, как часто человек мог приобретать это зелье. И Роберт просто так отдал мне это сокровище. Напряжение висело в воздухе. С утра в столовой слышалось лишь тихое бормотание артефакторов и зельеваров, которых никто не тревожил. На меня смотрели с удивлением, жалостью, презрением и недовольством, но предпочитали молчать, главным образом потому, что я завтракала с Томом Ашвиллом, Билли и Эммой. Рядом со мной сидел Роберт, который выглядел так, будто готов ударить любого, кто осмелится приблизиться ко мне. Он учился в другой группе, и их защита была назначена через несколько дней. Я испытывала огромную благодарность к Роберту. Я запретила себе думать о его мотивах и своих чувствах, но именно он совершил то, что вчера казалось невозможным. Я чувствовала себя лучше и восстановила резерв почти до 4-го уровня. Без зелья это было бы невозможно. Когда в столовую вошла Люсиль, окруженная своей группой поддержки, она бросила на меня победный взгляд и почти споткнулась, увидев, что я выгляжу довольно хорошо для человека, который накануне пережил серьезный психологический и физический стресс, да еще и зарядил артефакт 7-го уровня. Я не сводила с нее глаз и улыбнулась с заметным презрением. В моей маленькой сумке находились документы на патент, фотографии Люсили и мистера Марша, а также копия жалобы на миссис Шортин. Я чувствовала себя готовой к любым испытаниям, да и выглядела, наверное, воинственно. Опухший глаз закрыт белой повязкой, на лице заживающие следы от порезов. Я подозревала, что преподаватели, увидев меня, предложат мне отложить защиту, но я не могла позволить этому случиться, неизвестно, что еще могла придумать Люсиль за это время. Люсиль заняла свое место и, несмотря на попытки остальных общаться с ней, почти не разговаривала. Не все в ее окружении думали только о ней. Марта и Джаред вели себя так же тихо и взволнованно, как и большинство студентов-артефакторов, которым предстояла защита. Моя бывшая подруга выглядела очень хорошо и свежо, явно ничего не заряжая накануне. «Удачи, Билли!» — раздался ангельский голос над нашими головами, и я подняла взгляд. К нам, смущаясь, подошла Эстер. Я поняла, что именно с ней Билли ходил на свидание. Эстер заметила мой взгляд, вздрогнула и быстро удалилась, похожая на милого испуганного зверька. «Нужно будет вас с ней позже познакомить», — сказал друг, слегка смутившись, а я краем глаза уловила боль в глазах Эммы. Как я и подозревала, ее чувства были куда сложнее, чем то, что она показывала. Не успела ничего ответить, так как ко мне подошел один из сотрудников общежития. «У вас посетитель», — сказал он. ждет вас на первом этаже. У меня никогда не было посетителей. Родители не торопились приезжать в столицу, а знакомых вне академии у меня практически не было. Вы знаете, кто это? Через час уже начнется защита, спросила я, удивленная и считая, что сейчас неподходящее время для визитов. Она сказала, что ее зовут Алфина. Я только нахмурилась, не понимая, что случилось. А вдруг у нее проблемы? В принципе, я успею вернуться вовремя, да и с зарядом у меня, благодаря зелью Роберта, все не так плохо. Я пойду с тобой, сказал Роберт неукоснительно, тут же встав. И я позволила этому произойти. Ничего не сказала, благодарная за его заботу. Добавила в лист дел после диплома еще одно. Я должна найти такое же зелье восстановления резерва и вернуть Роберту перед его защитой. Просто обязана. Айви, с Алфиной, на первый взгляд, все было в порядке, и я успокоилась. Наверное, мне нужно сказать ей, что сейчас неподходящее время для визита. Девушка бросила на Роберта тревожный взгляд. После происшествия в переулке рядом с артефактами Фуллагара она не подпускала к себе мужчин, кроме мистера Грейна, который был для нее скорее отцовской фигурой. «Что-то случилось?» – спросила я, думая о дипломе и о том, что нужно срочно возвращаться. «Нет, ничего, но я нашла в подсобке письмо, которое почему-то было адресовано тебе». От ее слов мое сердце пропустило удар. «Вот», – протянула она конверт. Он был точно такой же, как и тогда, но значительно легче, словно в нем был только лист бумаги. Конверт выглядел свежим, едва запечатанным. Адресом получателя значился второй шанс. Кем бы ни был отправитель, он знал, где я была. Знал, что я познакомилась с Алфиной в этой жизни. Как это возможно? Открыв конверт и прочитав содержимое письма, я впервые подумала о том, что была отправлена в прошлое не для того, чтобы восстановить свое честное имя. Точнее, не только для этого. Глава 20. Защита. Комната, в которой нам предстояло защищать дипломные проекты, была именно такой, какой я ее помнила из прошлой жизни. Справа, за столами, сидела приемная комиссия, на первом ряду располагались наши кураторы и преподаватели. Профессор Диксон занимал место за четвертым столом, слева от профессора Леннокса. Куратор Люсиль, профессор Адам Эй, которая начала работать в академии только 2 года назад, сидела предпоследней. За ними находились приглашенные эксперты-артефакторы, профессионалы, которые также оценивали наши приборы. С противоположной от двери стороны стоял огромный открытый стеллаж, на полках которого находились многочисленные одинаковые ящички с нашими дипломными проектами. Эти ящики отличались от тех, в которых мы хранили артефакты в течение года. Новые ящики пропускали магию, обеспечивая при этом безопасность приборов внутри. Слева находились гости, приглашенные на защиту дипломов, но не участвующие в оценке работ. Среди них были представители крупнейших компаний, таких как Технобриз, Арканпро, артефакты Фуллагара и других, менее известных предприятий. Я была уверена, что юрист Фуллагаров уже подготовил документы для моего артефакта. В прошлой жизни мне нечего было ему предложить. Он просто вручил мне документы, подтверждающие, что артефакт для компании не был создан, и меня ждет штраф в 2 миллиона золотых, который я могла отработать, трудясь в компании в течение 50 лет. Я была настолько расстроена и шокирована, что подписала документы почти не глядя, даже немного радуясь, что ситуация завершилась цивилизованно и мне не нужно просить непомерную сумму у родителей. Там же, среди представителей компании, сидел Себастьян Торн, немного уставший, но все такой же серьезный и сосредоточенный. Профессор Лазарус представил его и сообщил, что командир будет присутствовать на защите дипломов артефакторов, стихийников, зельеваров и целителей как потенциальный работодатель. Увидев меня с повязкой на глазу и царапинами на лице, он нахмурился. Он даже привстал со своего места, но я покачала головой, давая понять, что мне не нужна помощь, что я намерена защищаться сегодня. Люсиль, увидев командира, побледнела. Наверняка она не ожидала его присутствия на защите дипломов. Я была уверена, что она не станет афишировать свой статус женщины-ликвидатора. Себастьян Торн был единственным в академии, кто мог открыто заявить, что никаким ликвидатором Люсиль не являлась. Студентов рассадили сбоку от входной двери в алфавитном порядке, и вскоре профессор Лазарус вызвал первого артефактора. Анабелла Приск. Анабелла поднялась и неуверенно направилась к своему куратору, быстро что-то с ним обсудив. Скорее всего, спрашивала последние советы, что не было запрещено. Сегодня также истекал срок контракта, запрещавшего раскрывать наши дипломные работы. Девушка вышла в центр комнаты, в зону демонстраций. Как только это произошло, дышать стало немного труднее, нас коснулось антимагическое поле, установленное для предотвращения случайного воздействия экспериментального артефакта на наблюдателей. В самой середине комнаты стоял пьедестал с локатором магии, артефактом, отслеживающим магический след. Этот артефакт был большой редкостью и чаще всего использовался в криминалистике для отслеживания магического следа преступника. Схема артефакта была засекречена и находилась в реестре государственных артефактов. Однако у прибора были свои ограничения. Он мог отслеживать только доминирующую магию, преобладающую в предмете или живом объекте. В будущем правительство вместе со специалистами артефактов Фуллагара планировало создать артефакт, способный отслеживать более одного магического следа. Ордонская академия первой начала использовать локатор магии и стала устанавливать год в качестве общего срока, который отслеживался, после нескольких случаев кражи артефактов. Особо громким был скандал, когда стипендиат с высоким уровнем попытался украсть артефакт у обычного студента, просто зарядив его на более высокий уровень накануне защиты. Борьба за интеллектуальную собственность в Академии всегда была ожесточенной, особенно среди артефакторов и зельеваров. Анабелла взяла артефакт в руки. Он представлял собой плоский цилиндр с ровным круглым основанием и маленьким шипом в середине. Девушка аккуратно проколола палец и положила локатор магии обратно на пьедестал. Через минуту из артефакта вырвался клубящийся темный след, который сразу же устремился к одному из ящиков на стеллаже. Дежурный лаборант, мистер Росенбург, снял с полки ящичек, на который указывал магический след, и перенес его на стол, который стоял рядом с пьедесталом. Анабелла, не теряя секунды, открыла крышку и вытащила на свет то же самое, что и в прошлой жизни, артефакт по привлечению насекомых. Позвольте представить приманку, артефакт для привлечения насекомых. Вы можете установить три разных радиуса действия, меньший радиус будет расходовать меньше энергии. Девушка слегка нервничала, но ее голос звучал все увереннее с каждым словом. В артефакте установлена эффективная система сохранения энергии. В неактивированном состоянии он тратит всего 0,5 микробрана в час. Таким образом, его нужно заряжать всего раз в год. Пока девушка рассказывала о своем артефакте, все смотрели на нее с добродушными, но скучающими улыбками. Причина была проста, точно так же привлекать насекомых можно было зельями, за 0,1 цены этого артефакта. Однако, такой артефакт мог быть полезен на больших территориях с разнообразными видами насекомых, так как каждому типу насекомых требовалось свое зелье, и зелья быстро портились. Представители компании понимали это и делали заметки в своих журналах, некоторые из них выглядели заинтересованнее других. Для демонстрации Анабелла приготовила пластиковый контейнер с различными насекомыми, и эксперимент прошел успешно. Артефакт действительно привлек насекомых к приманке, хотя я заметила, что на некоторые виды он действовал хуже, чем на другие. Сегодня Анабелле даже не нужно было использовать магию, достаточно было просто продемонстрировать работу прибора, нажав на несколько рычагов и объяснив характеристики. Она была типичной представительницей факультета артефакторов в этой академии, магом 4-го уровня, умной, работящей, старающейся, не гением, но той, кто принесет этой стране очень много пользы подобными изобретениями. Артефакт отправили на оценку уровня, результаты которой записывались на большой доске рядом с нами. Через 10 минут, пока Анабелле задавали вопросы, было установлено, что ее артефакт соответствует 4-му уровню, и девушка выглядела очень довольной такой оценкой. Уровень контроля, для официальной регистрации мага, будут выявлять позднее, отдельно, потому, насколько стабилен наш поток, но на него и не ставит ограничения. Билли был 4-м, и я почти привстала на своем месте, когда наступила его очередь. Стыдно признаться, но я не помнила, что он создал в Академии в прошлой жизни. Мы тогда не общались, и на всю Астурию он был известен именно как ликвидатор, а не изобретатель. Я представляю вашему вниманию тестер, артефакт, предназначенный для проведения комплексных диагностических анализов на широкий спектр заболеваний в домашних условиях. Это опытный образец, и на данный момент артефакт поддерживает диагностику 12 различных заболеваний. Я планирую продолжить работу над тестером, и список заболеваний будет дополняться. Я была озадачена. Что бы ни создал Билли в прошлой жизни, Его нынешнее изобретение сильно отличалось, такой артефакт я бы точно запомнила. Представители компании сразу оживились, понимая, что происходит нечто важное и что им придется конкурировать за право выкупить этот артефакт. Почему прошлое снова изменилось? Последнее, чего я ожидала, так это того, что Билли создаст медицинский прибор. Могло ли это быть влиянием Эммы, которая являлась целительницей? Девушка начала дружить со мной из-за желания находиться поближе к единственной представительнице слабого пола среди ликвидаторов студентов, а вместе со мной она начала общаться и с Билли. Друг детально описал систему хранения образцов и реактивов, включая инновационные методы заморозки и разогрева. Прибор уже сейчас мог диагностировать множество заболеваний, таких как диабет и даже некоторые формы рака. На лицах студентов, преподавателей, приглашенных экспертов и представителей компании отразилось необычайное оживление. Я понимала, что Билли не дадут прохода после защиты. Для демонстрации он использовал заранее заготовленные виалы с образцами крови из Королевского госпиталя Ордона, впечатлив комиссию еще больше, на этот раз, своим профессионализмом. Я искренне радовалась за друга, но между тем эгоистично надеялась, что успех его артефакта не будет означать, что он бросит работу ликвидатором. Что если ему предложат пожизненные выплаты, как это было с Люсиль? Билли задали множество вопросов, и он уверенно ответил на все, почти не показывая волнения. Трудно было поверить, что полгода назад его считали забитым, неуверенным ботаником. А затем, Билли оценили на 6-й уровень силы. Среди студентов послышались удивленные возгласы и поздравления. Для артефакторов такой уровень был большой редкостью, но никто точно не знал, каким был потенциал Билли при поступлении никто, кроме меня и Себастьяна Торна. И если я была удивлена, то командир выглядел довольным, словно ожидал такого результата. Изменение уровня случалось редко, на него влияло множество факторов, таких как ощущение своего дара, единение с ним, контроль, комфорт в использовании, но главную роль играла, конечно, генетика. В большинстве случаев маги к 18 годам имели установившийся уровень, и редко что-то его меняло. Очевидно, генетический потенциал Билли был выше 5 уровня, но что-то его ограничивало. И сейчас это что-то исчезло. Могла ли работа ликвидатором на него повлиять? Может ли она повлиять на мой уровень? Айви Браун, вызвал меня профессор Лазарус. Как только я вышла из-за спин сокурсников, в приемной комиссии зазвучали шепотки. Как это понимать? Что с вами случилось? Вид у меня был тот еще. Огромная повязка на глазу впечатляла больше всего. Я усмехнулась и ответила, честно. Пора профессорам перестать закрывать глаза на то, что происходит в академии. А те, кто думает продолжать издеваться надо мной, такие как Джаред и Марта, должны понять, что молчать я не собираюсь. Это последствия травли в академии, профессор Лазарус. Двое студентов закрыли меня в уборной и... Профессор Лазарус побледнел. Несмотря на то, что та или иная травля имела место во всех академиях, редко кто опускался до физического насилия. Я думаю, что ваш случай попадает под особую категорию, и для вас, мисс Браун, организуют повторную защиту через 2 недели. Коллеги, с учетом обстоятельств, начал профессор Лазарус, но я его перебила. Со всем уважением, профессор, я полностью готова к защите и желаю продолжить. Преподаватели растерянно молчали, пока профессор Леннокс не разрешил ситуацию. Если студентка говорит, что готова, мы должны ей доверять. Но нам следует разобрать этот вопрос после защиты, подобное непозволительно в стенах нашей академии. Благодарю, профессор Леннокс. У меня есть копия медицинского заключения, и завтра я отправлюсь на станцию городской стражи, дать показания, уверенно улыбнулась я. Я оглянулась на своих сокурсников. Марта и Джаред побледнели, явно не желая быть вовлеченными в расследование. Вряд ли они, молодые, избалованные, из обеспеченных семейств, на самом деле понимали, какие последствия может иметь травля, которая началась достаточно невинно, с насмешек и шуточек. Билли почти незаметно показал мне большой палец, но больше всего меня порадовало выражение лица Люсиль. Она выглядела так, будто решалась ее судьба, и это было недалеко от истины. Я вряд ли смогу доказать ее причастность к моей травле, но ее это не особенно волновало. Присутствие Себастьяна Торна вселяло в нее ужас. Однако, если никто не упомянет ликвидаторов, то и разговора об этом не будет. Думаю, на это рассчитывала Люсиль. В худшем случае она всегда могла сказать, что все неправильно поняли, и она никогда не утверждала, что является ликвидатором. Поняв, что я смотрю на нее, Люсиль подняла голову, встретила мой взгляд и внезапно улыбнулась. Изображала уверенность, верила, что ее монстр-артефакт сейчас отзовется на меня. Я отвернулась и подошла к преподавательским столам, остановившись перед профессором Диксоном. Он выглядел бледным, явно не ожидая, что моя ситуация с травлей настолько серьезна. В его глазах читалась вина. «С накопителем все в порядке, профессор?» — спросила я почти бесполезный вопрос. Редко кто из студентов общался со своими кураторами прямо перед демонстрацией, и если это происходило, вопросы всегда был по делу. «Да, Айви», — неуверенно, почти вопросительно, ответил он, отвлекаясь на шум со стороны студентов. Билли зашел с громким кашлем, как мы и договаривались, и я использовала этот момент, чтобы уронить крохотный комочек бумаги рядом с профессором, около его ног. Мужчина явно был на нервах и сразу заметил это, его глаза расширились, и он наступил на записку, а потом почти незаметно подобрал ее и спрятал под столом. Выйдя в середину комнаты, я подошла к пьедесталу с локатором магии и прикоснулась к шипу в его середине. Клубящийся полупрозрачный темный след образовался в сердцевине артефакта и устремился к самому левому ящику в третьем ряду стеллажа. Пока мистер Росенбург нес мой ящичек к столу, я наблюдала за реакцией Люсиль. Она привстала, чтобы лучше меня видеть. Напряжение было очевидно, ее лицо и шея покраснели от волнения. Обернувшись на профессора Диксона, я утонула в отчаянии и безумном страхе в его глазах. На мужчине не было лица, он постоянно переводил взгляд с меня на записку, которую я ему передала, и обратно. В какой-то степени его преступление было даже хуже, чем то, что делала Люсиль. Он пользовался своим служебным положением, уничтожая своего же студента, помогая красть чужую работу. Такой человек не имеет права быть преподавателем, его ни в коем случае нельзя допускать к студентам. Но как же обидно, ведь до меня он выпустил десятки студентов, в основном стипендиатов, которые после смогли принести в мир столько хорошего. И сам профессор Диксон был выдающимся изобретателем. Стоило ли это того, 15 лет карьеры? Мистер Росенбург наконец поставил ящичек передо мной на стол, и я потянулась к его крышке. Сердце билось как сумасшедшее, но я старалась не показывать волнения, хотя меня почти трясло. Я вспомнила прошлую жизнь, тот момент, когда я, ничего не подозревая, открыла крышку. За день до этого я заряжала усилитель, и резерва во мне почти не оставалось, но это было нормально, мне нужно было только немного, для демонстрации. Но внутри оказался почти разваливающийся квадратный корпус монстра-артефакта Люсиль. Я растерянно смотрела на прибор, который не был заряжен и который я совсем не узнавала. Тогда я говорила всем, что это не мой артефакт, и мистер Росенбург предложил мне повторно пройти процедуру определения магического следа. Я верила, что это ошибка, что мой артефакт потерялся где-то в хранилище, и произошло чудовищное недоразумение. Я пробовала снова и снова, утопая в отчаянии и еле сдерживая слезы, но после пятой попытки локатор магии все так же указывал на развалюху передо мной. Среди студентов слышались смешки и тихие комментарии, и то, что это происходило со мной на глазах у всех, только вселяло в меня дополнительное отчаяние. Профессор Лазарус тогда сказал, что, возможно, я переволновалась и не смогла закончить артефакт вовремя, такое случалось. «Мисс Браун, вы можете оспорить результаты после окончания защиты, и если подтвердится, что произошла ошибка, вам дадут возможность пересдать. Но сегодня мы должны поставить вам ограничение по вашему артефакту. В противном случае вас ограничат до нуля в конце недели», — сказал профессор. Тогда это так меня напугало, что я заявила, что заряжу этот артефакт, и принялась делать это прямо при комиссии, теми крохами резерва, что у меня оставались. Я помнила удивленные лица студентов и преподавателей, и тогда не обратила внимания на то, что мой куратор почти не смотрел на меня. Люсиль тоже оставалась в образе, смотрела сочувственно. Я была настолько встревожена и шокирована происходящим, что поток, обычно послушно льнущий к моим рукам, тогда поддавался куда сложнее. Монстр-артефакт передо мной почти не принимал магию. Он был сделан очень грубо, провода были перекручены, и никаких дополнительных стабилизаторов не имелось, некоторые элементы вообще существовали вне системы. Я тогда смогла зарядить артефакт только до второго уровня, и, понимая это, едва сдерживала слезы. Встряхнула головой, прогнав воспоминания, и наконец-то подняла крышку. Внутри лежал мой усилитель. Полированный корпус, идеально собранный, удобно лег в мою руку, хотя я знала, что размер этого артефакта мог быть значительно улучшен. Усилитель выглядел дорого и резонировал со мной. Мой дар отчетливо ощущал высокоуровневый заряд внутри, магия переполняла артефакт. Позвольте представить вам усилитель Браун, начала я, демонстрируя артефакт на ладони. Некоторые представители компании поморщились, включая законника из артефактов Фуллагара. То, что у моего прибора появилась моя фамилия, означало, что они не смогут налепить на него название своей компании. Цель этого артефакта – усилить естественный магический поток так, чтобы даже сила мага второго уровня могла зарядить высокоуровневый артефакт, продолжила я, внимательно следя за реакцией аудитории. Изначально лица присутствующих выражали недоумение, словно они не расслышали меня, но затем оно сменилось недоверием, так как все считали, что создание такого прибора невозможно. В любом случае, они были заинтересованы, впереди их ожидала демонстрация, и она обещала быть захватывающей, и в случае успеха, и в случае провала. Все студенты смотрели на меня с похожими выражениями лица. Все, кроме Люсиль. Моя подруга не сводила с меня совершенно дикого взгляда, она не моргала, сидела невероятно бледная, с идеально прямой спиной. Люсиль не видела окружающих, не видела Джареда и Марту, которые вопросительно оглянулись на нее, не понимая, что так встревожило мою бывшую соседку. Она даже не смотрела на своего помощника, профессора Диксона. Люсиль видела только артефакт в моих руках, крепкий, блестящий, идеальный, так не похожий на тот монстр-артефакт, который она готовила для меня. «Позвольте рассказать вам о характеристиках артефакта», – начала я, но долго рассказывать о том, как нужно заряжать сам усилитель и какой у него расход энергии, я не смогла. Люсиль нервно встала и неуверенно, но громко произнесла: «Я протестую». Почти все уставились на Люсиль с удивлением, даже Марта. Редко кто из студентов позволяет себе перебивать презентующих, все волнуются, думают о своих артефактах и испытывают любопытство по поводу результатов других. «Мисс Бэксли, вы можете оспорить свои, в редких случаях, даже чужие результаты в конце защиты», холодно отрезал профессор Лазарус. «Нет, я не замолчу. Она украла мой артефакт». Люсиль продолжала устраивать скандал, а я вспоминала, как пыталась сделать в прошлом то же самое, но куда менее уверенно. Тогда мой голос дрожал, и я была на грани нервного срыва, без резерва, чудовищно расстроенная, не понимающая, почему мой артефакт отозвался на подругу и почему она выдает его за свой. Профессор Лазарус нахмурился. С тех пор, как в практику ввели использование локатора магии и договоров, запрещающих обсуждать дипломные работы, кражи стали практически невозможными. Тем не менее, иногда кто-то все же пытался подглядывать и подслушивать, и в результате несколько студентов приходили на защиту с похожими артефактами. «Мисс Бэксли, повторяю, любые запросы будут рассмотрены после окончания защиты. Пожалуйста, вернитесь на свое место». «Нет-нет, это мой артефакт». Люсиль не сдавалась, растерянно оглядываясь по сторонам. В конце концов, она уставилась на профессора Диксона, словно он должен был что-то предпринять, но он не собирался ей помогать, хотя моя бывшая подруга пока этого не понимала. Мой куратор смотрел на клочок бумаги в своих руках, читая мою записку. «Я знаю все о вас и Эстер. Сегодняшний день закончится для вас и Эстер либо плохо, либо очень плохо. Выбирайте слова осторожно, и, возможно, к концу дня, Эстер все еще будет студенткой Ордонской академии». Я вспомнила, как несколько месяцев назад, перед тем, как Алфина вновь появилась в моей жизни, я узнала правду о своем кураторе. Я забыла у него учебник по компонентам и, постучавшись в дверь кабинета профессора Диксона, не получила ответа. Заглянув внутрь, я обнаружила, что кабинет был пуст, но дышать там было тяжело, работал артефакт-глушилка. Профессор Диксон никогда не использовал его со мной. Я подозревала, что он передавал информацию Люсиль с самого первого дня, поэтому внимательно осмотрелась. Возможно, он общался с моей подругой именно сейчас. Для обычного человека обнаружить источник воздействия было бы почти невозможно, но я была артефактором и знала, что он должен быть в середине комнаты, на полу. И действительно, маленький излучатель находился под столом в центре кабинета. Обычно его не оставляли без присмотра и он всегда находился рядом с говорившими. Но сейчас, по какой-то причине, Профессора Диксона рядом не было. Не придумав ничего лучше, я накрыла излучатель своей сумкой артефактом, не уверенная, что это сработает, и комната тут же наполнилась звуками, тихими разговорами, поцелуями. «Девочка моя, маленькая моя, я так тебя люблю. Я умираю, не имея возможности быть с тобой постоянно. Я сделаю для тебя что угодно», — слышался страстный голос профессора Диксона, прерывающийся поцелуями и вздохами. Я замерла, почти не двигаясь. Его голос звучал из хранилища, где он, судя по всему, закрылся с неизвестной девушкой, чтобы их не обнаружили в кабинете. «Пол, я боюсь, что если кто-нибудь узнает, меня исключат, и мне не справиться без тебя. Вся моя жизнь, мое будущее, без тебя все это невозможно», — ангельский голос Эстер отвечал профессору Диксону, иногда прерываясь на тихие сладострастные вздохи, а потом прервался звуком поцелуя. «Я пошел на преступление ради тебя и сделаю это еще раз, сотни раз, если понадобится. Ты же знаешь, навсегда, мы всегда будем вместе». Я вынырнула из воспоминаний, думая о том, что вместе они недолго продержались. Как только Эстер закончила академию, она вышла замуж за молодого, симпатичного и невероятно успешного Билли. Люсиль каким-то образом узнала о романе моего куратора и его студентки и начала их шантажировать, а профессор Диксон рассказал ей о моем артефакте, потому что их отношения были запретны. Только за это он должен был быть немедленно уволен. Но все было еще хуже, он участвовал в судьбе Эстер с самого начала, помогал ей с поступлением и даже выбил для нее стипендию, в обход других кандидатов. Профессор нарушил договор, рассказав о моем артефакте, и получил за это откат, но в академии он выполнял преподавательскую роль, вел теоретические лекции и давал советы своим студентам. В итоге никто и не заметил, что какое-то время он не использовал магию. Это развязало ему руки. Теперь он мог объяснять Люсиль, как работал мой артефакт, по крайней мере, в теории. И этого оказалось достаточно. Люсиль смогла продемонстрировать усилитель и объяснить принцип его работы. На дополнительные вопросы она не ответила, но это списали на волнение. «Мисс Бэксли, повторяю, любые вопросы должны решаться после защиты. Пожалуйста, вернитесь на свое место, иначе нам придется закончить вашу защиту здесь и сейчас с неудовлетворительным результатом». В глазах Люсиль было отчаяние, но она не могла больше жаловаться. Ее бы просто выгнали из комнаты. Девушка стояла растерянная, открывала и закрывала рот, словно пытаясь что-то сказать. Она привлекала всеобщее внимание, и взгляды из удивленных сменились раздраженными, так как она отнимала время других, а все и так были на взводе, нам еще предстояло защищаться. В итоге Люсиль вернулась на свое место, села, все такая же прямая, как палка, и продолжала смотреть на меня неверящим взглядом. Хотела бы я знать, что происходит в ее голове. Продолжайте, мисс Браун. Благодарю, профессор Лазарус. Как я и говорила ранее, сам усилитель должен быть заряжен стандартным методом. Я быстро прошлась по характеристикам усилителя и объяснила, что его все еще должен заряжать высокоуровневый маг, после чего попросила начать демонстрацию. Мистер Росенбург выставил на стол тяжелый традиционный накопитель. Как вы видите, накопитель совершенно пуст, указала я на прибор. Мистер Росенбург кивнул, как артефактор, он чувствовал, что прибор пустой. Пожалуйста, обратите внимание на плотность и интенсивность потока, который я направлю в усилитель. Ресивер используется и для заряда усилителя, и для его использования. Режим можно изменить обычным переключателем. Я установила свой артефакт на столе, повернув отдающим модулем в сторону накопителя, но на значительном расстоянии, и сама отошла на несколько шагов. Затем направила очень тонкий стабильный поток второго уровня на ресивер усилителя. Такой поток я могла держать очень долго. Все присутствующие чуть наклонились вперед, не до конца веря, что мое изобретение работает. Тонкий, полупрозрачный золотой поток коснулся ресивера и исчез внутри конусообразного корпуса прибора, а затем со стороны отдающего модуля появился мощный, широкий поток, который устремился к накопителю, быстро заряжая его. Я широко улыбалась. Я и не сомневалась, что усилитель будет прекрасно работать. Демонстрация была идеальной, каждый из присутствующих отчетливо видел разницу между потоком, который входил в усилитель, и тем, что появлялся из отдающего модуля. Закончив, я обратилась к присутствующим. Почти все в этой комнате артефакторы, Я предлагаю вам самим оценить результат. Мистер Росенбург, лаборант кивнул, исследовал накопитель и прощупал его своей магией. Я чувствую заряд 7-го уровня, сказал он после долгой паузы, выглядя шокированным. Этого не может быть. Такой технологии не существует, воскликнул представитель Технобриз. Все наши артефакты когда-то не существовали, ответила я. Усилитель может быть интегрирован в другие артефакты перед ресивером, в накопители и даже в купола Фуллагара. Важно понимать, что я не первая, кто пытался создать этот артефакт. Ранние исследования в этой области датируются 11 веком и были проведены в Федерации Дабри. Думаю, многие из вас знакомы с работами Гинтера и Хейла, которые обнаружили, что разрушение потоков в первые секунды приводит к увеличению общей энергии. Именно их теоретические наработки легли в основу моей работы, и, как вы можете наблюдать, мне удалось стабилизировать реакцию. Профессор Лазарус выглядел так, будто о чем-то сожалел. Думаю, он очень хотел прибрать к рукам мой проект. Уж не знаю, как он понял, что именно я изобретаю. Я все равно не верю, продолжал представитель Технобриз. Эта технология бесценна, исследования займут годы. Как вы могли изобрести ее в пределах Академии? Судя по всему, у вас высокий уровень, возможно, это какая-то шутка, и вы научились контролировать поток в процессе движения, хотя и это будет невероятно. Подобные вопросы также сыпались на Люсиль в прошлом, но она не могла на них ответить, однако артефакт говорил сам за себя, и в итоге несколько людей вышли в зону испытаний убедиться. «Простите, мистер, начало я, мастер Эггерли, я и сам артефактор, правда, низкоуровневый», отозвался законник из Технобриз, компании, которая была главным конкурентом Фуллагаров. «Тогда вы прекрасно подходите. Какой у вас уровень, мастер Эггерли?» «Второй, именно на него и рассчитан усилитель. Почему бы вам не выйти сюда и не попробовать самому?» Вообще-то подобное не поощрялось Академией и считалось опасным для зрителей, но все были слишком взволнованы и полны сомнений, поэтому закрыли глаза на то, что посторонний человек оказался в зоне демонстрации. Мистер Росенбург на всякий случай стоял неподалеку, готовый подстраховать. Мастер Эггерли встал рядом со мной и направил свой тонкий и очень нестабильный поток в усилитель. Сразу чувствовалось, что у него долгое время не было практики. А затем он охнул, с другого конца моего артефакта вновь начал исходить плотный и мощный поток, на который мастер Эггерли физически не был способен. «Невероятно», – прошептал он, смотря на меня с неверием. Я только широко улыбнулась ему в ответ. «Простите, у нас еще осталась половина студентов и время поджимает. Пожалуйста, мастер Эггерли, вернитесь на свое место. У вас будет возможность поговорить с мисс Браун завтра. Следующий сегмент отведен на вопросы, пока комиссия будет оценивать уровень артефакта», сказал профессор Лазарус, кивнув мистеру Росенбургу, чтобы тот унес артефакт на оценку. Но компании были слишком заинтересованы в артефакте, так же как и в прошлой жизни. «Профессор Лазарус, вы же понимаете, что такое изобретение может изменить все. Я считаю, что должен присутствовать при оценке, иначе я боюсь, изобретение украдут или разберут». Чтобы узнать схему, вновь подал голос мастер Эггерли. Его тут же поддержали представители артефактов Фуллагара и Арканпра. Я заметила, что законник из Магитик тоже хотел что-то сказать, но, увидев, сколько людей уже поднялись, сел обратно. «За кого вы нас принимаете?» – возмутился профессор Лазарус. «Ордонская академия имеет безупречную репутацию, и мы никогда бы не позволили подобному произойти. Вы можете проследить за оценкой артефакта». Я только устало вздохнула. Хотелось уже закончить со всем этим и вернуться на свое место, хоть я и знала, что все не закончено и впереди меня ждут проблемы, когда Люсиль попытается оспорить мое авторство после защиты. В итоге трое законников ушли вместе с мистером Росенбургом, а я осталась отвечать на вопросы профессоров и приглашенных экспертов. Отвечала уверенно, я знала о своем усилителе все. Один из приглашенных экспертов даже удостоил меня комплиментом. «Потрясающе, мисс Браун, я поражен. Уверен, вас ждет великое будущее изобретательницы». А я про себя подумала о том, что собиралась продолжать работу ликвидатором, а не изобретателем. Именно ликвидаторов я видела своей семьей вдали от дома, в то время как академия или компании вроде артефактов Фуллагара вызывали во мне отторжение. Наконец, мастер Росенбург вернулся и посовещался с профессором Лазарусом. Видимо, у них были сомнения насчет моего уровня. А после, он направился к доске, где выписал мой результат. 8 уровень. Мой уровень, как и уровень Билли, повысился, и результат вызвал небольшой ажиотаж. Билли даже захлопал, а я почувствовала, что вот-вот расплачусь от счастья. Мне все еще трудно было поверить, что пока все идет именно так, как я и планировала. Мой уровень не ограничили. Я буду жить жизнью полноценного мага. Вернувшись на свое место, я поймала взгляд Люсиль, полный ярости, непонимания и ненависти. Но она сидела слишком далеко, чтобы что-то сказать. Я только удивленно подняла брови, делая вид, что не понимаю причины ее злобы. Впереди была защита Люсиль, и в первый раз за долгое время я почувствовала предвкушение. Глава 21. План П. Теперь, когда моя защита формально закончилась, я смогла немного расслабиться. Самое забавное, что Люсиль сейчас оказалась в том же положении, что и я в прошлой жизни, пытаясь оспорить результаты локатора магии. Я знала, что это было почти невозможно, но собиралась дать ей возможность высказаться, прежде чем выложить свои аргументы. У нас был короткий перерыв на обед, во время которого студенты, комиссия и гости по очереди могли перекусить заранее подготовленной едой. Я старалась держаться рядом с Билли, и время от времени мы, как и другие студенты, которые уже защитились, принимали поздравления. Мои поздравления почти всегда звучали с оттенком удивления и любопытства. Людям хотелось больше узнать о том, что происходит между мной и Люсиль, и как так получилось, что маг с 8 уровнем родился в обычной семье. Но не все студенты поздравляли меня. «Думаешь, это сойдет тебе с рук?» — сердито спросила Люсиль рядом со мной. «Что именно?» «Я ничего тебе не сделала», — улыбнулась я. От моей реакции Люсиль только злобно зашипела, а я хотел разозлить ее еще больше. Чем злее она будет, тем больше ошибок совершит. «Мы обе знаем, Люсиль, что ты мошенница», — тихо продолжила я, так, чтобы нас никто не слышал. «Ты паразит, живущий за счет других, не способный создать что-то свое, и мне смешно видеть твои попытки украсть мою работу. Ты даже не знаешь, о чем она. Это я проводила первичные испытания, это я повторяла эксперимент Макрадона. У тебя недостаточно таланта и дара для этого». Люсиль выглядела так, будто могла ударить меня, но нас позвали обратно, прежде чем она успела что-то сделать или сказать. Прямо перед Люсиль защищался Джаред. Он не смог подтвердить 4 уровень, защитившись на 3-й, как и в прошлой жизни. Но тогда магия для него не была так важна, его ждала хорошо оплачиваемая должность менеджера в артефактах Фуллагара. Сейчас же он выглядел раздраженным и расстроенным, постоянно смотрел на Люсиль, словно ждал от нее поддержки, но моей бывшей подруге было не до него. Глаза Люсиль бегали из стороны в сторону, словно она пыталась в очередной раз адаптироваться, что-то придумать. Теперь я верила, что то, что произошло вчера со мной, окончательно убедило ее в собственной безнаказанности. Но сейчас у нее совсем не было времени найти новых союзников, не было времени найти способы влиять на людей. Она была на защите, здесь и сейчас, и была совсем не подготовлена к тому, что происходило. «Люсиль Бэксли», — громко произнес профессор Лазарус, вызывая ее на защиту. Она вздрогнула, встала и, двигаясь неестественно, как кукла на нитях, направилась к центру комнаты. Девушка бросила пронзительный взгляд на профессора Диксона, но тот просто смотрел на стол перед ним, не поднимая головы. «Пожалуйста, активируйте локатор магии», — сказал профессор Лазарус. «На меня ничего не отзовется, я уже сказала вам, Айви Браун украла мой артефакт», — твердо ответила Люсиль, но профессор Лазарус лишь терпеливо вздохнул, стараясь вернуть процесс в цивилизованное русло. «Пожалуйста, следуйте протоколу, мисс Бэксли. Вы можете попытаться оспорить результаты после защиты, если хотите». Куратор Люсиль, профессор Адам Эй, явно недоумевала и не могла понять, что происходит. Я была уверена, что Люсиль обсуждала с ней те же детали, что я обсуждала с профессором Диксоном, после того, как он передавал ей информацию о наших занятиях. «Это не имеет никакого смысла, мой артефакт уже унесли», — ответила Люсиль, но все же прошла к пьедесталу и коснулась шипа на круглом артефакте. Она была полна негодования и нетерпения, ожидая, что на нее ничего не отзовется. Каково же было ее удивление, когда локатор магии указал на один из ящиков на стеллаже. Глаза моей бывшей подруги округлились от удивления, такого она не могла предвидеть. В худшем случае, на нее бы ничего не откликнулось, так как она не использовала магию для своего артефакта. Я посмотрела на окружающих с улыбкой, словно говоря, видите, все оказалось просто недоразумением. Мистер Росенбург принес ящичек и поставил его перед Люсиль, которая была такой растерянной, какой я не видела ее никогда. Она замерла рядом со столом, смотря на ящичек как на ядовитую змею, а я почти наслаждалась тем, как она стояла на всеобщем обозрении, вынужденная пройти через то же, что и я в прошлой жизни. От сегодняшнего дня она ожидала триумфа, а вместо этого сейчас останется один на один с незаряженным артефактом, который сама же и создала. «Мисс Бэксли», — поторопил Люсиль профессор Лазарус. Она осторожно потянулась к крышке ящичка, словно он мог ее укусить. Открыв крышку, Люсиль уставилась на свой монстр-артефакт. Ее лицо выражало смесь ужаса и годливости. Среди студентов пошли шепотки, некоторые со смешками, словно присутствующие начинали наслаждаться представлением, тем, насколько потерянной выглядела Люсиль, которая в последнее время играла роль королевы артефакторов в Академии. Как же быстро они меняют свое мнение, а ведь еще вчера почти треть из них восхищалась женщиной-ликвидатором. Люсиль подняла артефакт, и я с удивлением заметила, что корпус действительно выглядел похожим на мой усилитель. Возможно, она сделала это специально, чтобы использовать эту схожесть против меня, если я буду обвинять ее в краже. Внутри ее артефакта наверняка была мешанина из деталей, с плохими соединениями и камнями, держащимися на честном слове. У Люсиль было всего несколько недель на создание этого прибора, после того, как ее предыдущий монстр-артефакт случайно уничтожился. Это не мой артефакт. Мой артефакт, усилитель, вы и сами видели, на что он способен. Я не могу ничего сказать вам об этом приборе, сказала Люсиль, с отвращением глядя на свой артефакт. А после профессор Лазарус повторил ей то же, что и мне в прошлой жизни, слово в слово. Мисс Бэксли, вы можете оспорить результаты после окончания защиты, и если подтвердится, что произошла ошибка, вам дадут возможность пересдать. Но сегодня мы должны поставить вам ограничение по вашему артефакту. В противном случае вас ограничат до нуля в конце недели. Люсиль сглотнула, понимая, в какой ужасной ситуации она оказалась. Вообще, я считала, что она была слишком отчаянной, такое всегда могло произойти, и она должна была подготовить план, но она заслужила это публичное унижение. В прошлом у меня не было никакой возможности разработать план, я ничего ей не сделала, а она поставила меня в чудовищную ситуацию, последствия которой я должна была нести следующие 50 лет. Я вообще не понимала, как она собирается доказывать, что усилитель принадлежит ей. Надеется, что профессор Диксон что-то скажет. В данной ситуации Люсиль стоило бы принять, что она не доберется до моего усилителя, и попытаться зарядить свой монстр-артефакт. В отличие от всех, ее резерв должен был быть полон. Люсиль долго не могла осознать это. Она смотрела то на меня, то на профессора Диксона, словно ожидая чего-то, и только когда профессор Лазарус уже поднялся, чтобы отправить ее назад, она наконец произнесла: «Хорошо, хорошо, я заряжу его», сказала она раздраженно, будто оказывала этим невероятную услугу присутствующим, и ее поведение не могло не вызвать неприязненных взглядов. Представители компании выглядели разочарованными и скучающими, ни ее монстр-артефакт, ни она сама, с ее капризами и упреками, им не были интересны. Люсиль направила тонкий дрожащий поток на ресивер, но почти сразу потеряла контроль, и поток прервался. Она нервничала и не справлялась со своей магией. Взяв себя в руки, она повторно направила поток, все такой же слабый, и на этот раз держала его дольше, но вскоре снова потеряла концентрацию. «Я не могу, я очень устала после вчерашнего, когда заряжала артефакт восьмого уровня», — капризно сказала она. Несколько молодых преподавателей взглянули на нее с сочувствием, но студенты — нет. Они помнили, что в ужасном состоянии вчера была я, а Люсиль весь день выглядела бодрой и цветущей. На лбу Марты появилась глубокая складка, а в глазах — сомнение. Она посмотрела на меня с недоверием, а затем снова перевела взгляд на Люсиль, вспоминая ее вчерашнее поведение. Марта впервые начала по-настоящему осознавать правду. Билли не выдержал. «Хватит ломать комедию, Люсиль. Мы все вчера были на ужине, полумертвые. Ты одна выглядела нормально, словно не пользовалась магией неделю». Бывшая подруга уставилась на Билли с ненавистью, но его слова сделали то, что до сих пор казалось невозможным. Почти никто теперь не воспринимал слова Люсиль всерьез. То, что наши артефакты были похожи по форме, лишь укрепило людей в мысли, что Люсиль что-то напутала или задумала оболгать меня. Студенты вспоминали вчерашний день и теперь шептались друг с другом, подтверждая слова Билли. Для присутствующих все выглядело так, будто Люсиль, увидев на защите, что мой прибор будет успешным, поняла его сходство с ее артефактом и решила обвинить меня. Тишина. «Мисс Бэксли, пожалуйста, дайте нам знать, если вы закончили и артефакт будет оценен», — прервал ее профессор Лазарус. «Нет, дайте мне еще одну попытку». Люсиль наконец поняла, что ей нужно сменить манеру поведения, так как ситуация начала играть против нее. Чего у нее было не отнять, так это умение подстраиваться под обстоятельства. Она вновь направила тонкую, нестабильную струю потока на ресивер своего артефакта. Закрыв глаза, она пыталась потоком прочувствовать элементы внутри корпуса. Люсиль заряжала артефакт около 10 минут, а затем ослабленно выдохнула и встряхнула рукой, словно ей было больно. Возможно, так и было, учитывая, что этот артефакт был построен за несколько недель. «Мисс Бэксли, сможете ли вы ответить на вопросы о своем артефакте и продемонстрировать его работу?» — спросил профессор Лазарус, повторяя слова, которые я слышала в прошлой жизни. Люсиль покачала головой, впервые выглядя по-настоящему усталой. «Хорошо, унесите артефакт на оценку. Мисс Бэксли, вы, вероятно, понимаете, что не смогли защитить дипломную работу. У вас будет возможность повторно защититься в следующем году. Вы также можете оспорить результат после завершения защиты диплома сегодня, если считаете его несправедливым». Она осталась стоять в середине комнаты, в зоне демонстраций, в ужасной неловкой тишине, которая длилась около 5 минут. Так же, как и я в той жизни, Люсиль немного пришла в себя и теперь смотрела на окружающих, на злорадные лица студентов, кроме по-настоящему расстроенного лица Марты, на равнодушные и немного ехидные лица представителей компаний, на задумчивые лица преподавателей и приглашенных экспертов. Люсиль избегала смотреть на меня. Наконец, мистер Росенбург вернулся, шепнул что-то профессору Лазарусу и, получив его кивок, направился к доске, где выписал результат Люсиль. Первый уровень силы. Увидев свой результат, Люсиль выдохнула, не веря в произошедшее, а затем с ненавистью уставилась на меня, словно я была в этом виновата. Иногда мне казалось, что она действительно верила, будто усилитель принадлежал ей, будто я крала ее работу. На самом деле я не думала, что у Люсиль был первый уровень силы. Я видела, как она работала со вторым уровнем, и, учитывая ее поступление в академию, вероятно, у нее был 4-й уровень, как у большинства студентов. Но она заслужила то, что с ней сейчас происходит. В прошлом мне тоже поставили чудовищное ограничение. Все, что ей нужно было сделать, это создать средний артефакт, пусть даже бесполезный, и ей бы подтвердили ее уровень и засчитали диплом. Но она хотела большего. 7-го уровня и артефакта, продав который, она бы не работала ни дня, став знаменитостью и приблизившись к элите и аристократии Астурии. «Ненавижу тебя, как ты могла так поступить?» — громко сказала она, вернувшись на свое место, вновь входя в роль несчастной девушки и превращая защиту в балаган. Я понимала, что у нее нет другого выбора, если она всерьез собиралась оспорить результаты диплома. Я хотела, чтобы она попыталась. Мне нужен был повод показать свои доказательства и начать против нее судебное дело. Я не собиралась оставлять это безнаказанным. «Не понимаю, о чем ты? Как я могу быть ответственной за то, что ты посредственный изобретатель?» — невинно улыбнулась я, но нас прервал профессор Лазарус, потребовав тишины. Студенты теперь были куда более заинтересованы в моих отношениях с Люсиль. Они наконец поняли, что между нами произошло что-то серьезное, и, скорее всего, скандал не закончится на защите. Мало того, ситуация выглядела все хуже для Люсиль, у нее определили маленький уровень силы, в то время как моя защита совпадала с моими высокими результатами во время учебы. Подруга сидела прямо и не смотрела на других студентов, некоторые не стеснялись в выражении эмоций, открыто усмехались ей в лицо. «Представляете, что будет, когда все узнают? Жду не дождусь рассказать». Тишина на защите. Еще слово, и говорящие будут выведены из зала. Профессору Лазарусу надоела постоянная болтовня. Марта защитилась через одного студента после моей бывшей соседки и, к моему удивлению, справилась относительно нормально. Она создала именно то, что должна была создать Люсиль, бесполезный артефакт, который по функциональности почти не отличался от уже существующих, но был рабочим и позволял получить зачет и подтвердить четвертый уровень. Когда Марта вернулась на свое место, она светилась от радости, словно защитилась на 10-й уровень. Наверное, мое ехидство было неуместным. Защититься на 4-й уровень для большинства магов действительно было большим достижением. Просто в Ордонской академии это считалось, скорее, минимумом. В итоге по результатам нашей защиты шестеро магов не смогли подтвердить 4-й уровень, показав 3-й, кроме Люсиль, которая подтвердила только 1-й уровень. Кроме того, четверо магов, включая мою рыжеволосую подругу, не сдали диплом, их артефакты просто не работали. Но только Люсиль пришла с настоящей пустышкой, остальные пытались объяснить и продемонстрировать свои проекты, но допустили ошибки при сборке и теперь должны будут попытаться продемонстрировать свои способности второй раз в следующем году. В прошлой жизни больше половины нашего курса остались в Академии на 4-й год, хотя с успешной защитой это было не обязательно. Академия предоставляла возможность пройти рабочую практику, если студент того желал, и обучение на 4-й год было обязательным для всех, кто не справился с дипломом на 3-й. Но многие из тех, кто защитились, тоже оставались, ради полноценного опыта и возможности повышения квалификации. Благодарю вас, студенты, специалисты, приглашенные эксперты, за ваше время и внимание. На этом официальная часть защиты закончена. Преподаватели, приглашенные эксперты и студенты задержатся в этой комнате вместе с представителями администрации до тех пор, пока любые разногласия не будут согласованы или, как минимум, зарегистрированы. После этого пройдет церемония ограничения. Остальные участники защиты могут быть свободны. Представители компаний, вы получите доступ к студентам начиная с завтрашнего дня. Пожалуйста, зарегистрируйте любые приглашения на практику с администрацией сегодня или до полудня завтра. Уважаемые студенты, помните, что у вас есть право бесплатной консультации с законником перед тем, как подписывать любые документы. Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться этой возможностью. Закончив, профессор Лазарус вернулся на свое место, а в комнату вошли несколько представителей администрации академии. Они выглядели уставшими и раздраженными. Впереди их ждали недели студенческих жалоб, пока все группы защитятся. В это время представители компании и посторонние начали покидать комнату, все, кроме Себастьяна Торна. В прошлой жизни он ушел вместе с остальными, но в этот раз остался, потому что знал, что кто-то попытается оспорить мой результат. «Профессор Лазарус, разве посторонние не должны покинуть комнату?» «Осторожно, не слишком громко», — спросила Люсиль, тревожными глазами глядя на Себастьяна Торна. Профессор Лазарус безразлично взглянул на нашего командира и пожал плечами. Это его решение. Представители отряда по борьбе с тенями могут оставаться на защитах столько, сколько хотят, если считают, что это поможет им найти правильных кандидатов. «Благодарю, профессор Лазарус», — произнес Себастьян Торн низким голосом, и я поняла, что это были первые слова, которые я слышал от него после возвращения. «Самое трудное для меня впереди, нужно убедить ваших талантливых студентов, что служба у нас не менее перспективна, чем карьера в больших компаниях». Себастьян Торн специально говорил подобное, чтобы сделать вид, что никто из студентов не работал на ликвидаторов, и что он здесь только с целью найти потенциальных кандидатов. Люсиль напряженно замерла, понимая, что ее ложь висит на ниточке. Стоит кому-то упомянуть, что она ликвидатор, как Торн опровергнет эту информацию. Приступим. Студенты, если вы хотите оспорить результаты, пожалуйста, подойдите к представителям администрации академии. Профессор Лазарус кивнул на двух женщин и одного мужчину, которые зашли после окончания защиты. Люсиль тут же вскочила и рванула к одному из столов, по пути чуть не столкнувшись с Джаридом, который тоже решил оспорить свой результат. Я почувствовала, как начинаю волноваться. Сердцебиение ускорилось, а руки вспотели от напряжения. «Моя работа была украдена Айви Браун», — громко заявила Люсиль. Все взгляды вновь устремились на меня, а представитель администрации устало попросил. «Пожалуйста, заполните форму, мисс Бэксли. Я требую присутствия своего законника», — неожиданно сказала она. «Он ждет за дверью». Подобное требование не запрещалось, так как речь шла об интеллектуальной собственности, но редко кто заранее готовил законника. Я поняла, что Люсиль все же придумала какой-то план, и надеялась, что у меня достаточно доказательств. Покрепче прижала к себе сумку с документами. В комнату вернулся законник Фуллагаров, и на моих губах появилась горькая улыбка. Макс не только морально уничтожил меня ради Люсиль, в день перед защитой, невольно начав мою травлю, но даже договорился с отцом и законником компании, чтобы защитить ее от меня. Как же он старался ради Люсиль. Законник, мистер Дафт, отвел Люсиль в сторону для продолжительной беседы. На его лице читалось сомнение, как будто он не верил ей, но был обязан выполнять свои служебные обязанности. В конце концов они подошли к представителю администрации и заполнили необходимые документы. Мне стало немного легче. Важно, что Люсиль подала на меня письменную жалобу, иначе она всегда могла бы отрицать наличие конфликта и утверждать, что произошла ошибка.